Глава 20. В управлении Лесси первым делом отправили в гимзал, в душ, потому что чары чарами, но нужно как следует отмыться и отогреться. И переодеться, благо запасной тренировочный костюм всегда хранился у нее в этом самом гимзале. Дайсону пришлось удовольствоваться собственным одеялом, в которое его заботливо закутал Килли. «Ты почему не превратился?» — первым делом спросил Сел, удостоверившись, что стажерка не подслушивает. «Это была критическая ситуация. Если бы мы немного запоздали, вас бы смыло нахрен и не знаю, куда унесло. Грёбаный ливень, не упомню таких». Дайсон заворчал. «Не ври, что постеснялся. При таком раскладе любому будет по барабану, голый человек с ним рядом или нет. Вытащит, и ладно. Тем более Лесси пугается после. Или вообще не пугается. Ну, узнала бы, и что?» Дайсон зарычал громче. «Думаешь, могла шарахнуться от неожиданности и свалиться в воду? Ну, ты бы удержал, думаю. И вообще, хватит уже. Творится что-то неладное, а ты в молчанку играешь. Давай превращайся, пока Лесси нет». «В самом деле, шеф, не тяни кота за хвост», — поддержал Килли. «Сделаем перерыв, ну...» «Да можно уже и не перерыв. Эта история вполне подпадает под условие о досрочном прекращении пари». Дайсон от отчаяния разразился лаем. «Ну как объяснить этим недоумкам, что он не может превратиться обратно? Пытается, вот прямо сию минуту пытается, но ничего не выходит». «Тебе расписка нужна, что ли?» — предположил Сэл. «Вот жлоб. Сейчас напишем, дай листок». Килли потянулся за чистой бумагой, а Дайсон, если б мог, дал бы себе оплеуху. Он ведь писать умеет. Коряво, но умеет. «Пальцы откусишь», — дернулся Сэл, когда Дайсон выхватил у него листок, порвав пополам, потом привстал, носом скинул со стола карандаш, зажал его в зубах и принялся выводить крупные буквы. Знал бы кто, до чего неудобно это делать, будучи собакой. «Что он там малюет?» — привстал Килли. «Не могу...» «Не можешь превратиться?» — первым сообразил Сэл и в ужасе уставился на шефа. «Но как? Почему?» Дайсон развел бы лапами, если б мог, но все-таки нацарапал «не знаю». «Придется звать Тари», — подумав, сказал Килли. «Тайну он сохранит, полагаю, а вот с прочим, может, разберется. Потому что если шеф не дурит нам головы, дело плохо». «Еще бы неплохо», — подумал Дайсон. «Застрять в собачьем облике приятного мало. Вернее, какое-то время все будет нормально, но вскоре он начнет деградировать. Несколько месяцев, максимум год, и его будет не отличить от других служебных псов. Очень умных, хорошо обученных, но не людей и не двуликих. Он даже человеческую речь перестанет понимать. Читал о таком. Будет помнить команды, конечно, распознавать больше слов, чем остальные собаки, но мыслить по-человечески уже не сумеет». «Да уж, подгадили мы тебе с этим парей», — озвучил Килли мысли Дайсона. «Точно, лучше бы я сдался маме», — мрачно вздохнул тот. «Звать Тари?» Дайсон кивнул. «Что делать? Придется раскрыться перед заклинателем, иначе... Чем дольше тянешь, тем сложнее справиться с последствиями, это он знал прекрасно. Тем более он даже не представляет, что с ним такое случилось и почему. Но не пари же тому виной. Чушь какая». К счастью, не ждать Тари, не объяснять ему, в чем проблема, долго не пришлось. «Вот, значит, как на самом деле выглядит ухажер Дайсон», — только и сказал он. Потом прижал палец к переносице и ненадолго задумался. «Так, кивать и мотать головой вы можете, не так ли?» Дайсон угрюмо кивнул. «Он даже написать пару слов может», — похвастался Сэл и показал каракули шефа. «Это замечательно», — серьезно ответил Тари. «Поэтому живо раздобудьте где-нибудь грифельную доску и кусок мела побольше. Карандаш ему держать определенно неудобно». «В зале совещаний есть такая, сейчас сопру», — отозвался Килли и улетучился со словами. «Без меня не продолжайте». Пришлось подождать. Ну да он быстро вернулся со здоровенной грифельной доской, которую пристроил у стены, и парой кусков мела размером с кулак. Дайсон взял один в пасть, попробовал написать что-нибудь. Да, это было намного удобнее, чем тонкий карандаш, который так и норовил сломаться в его зубах. «Ну что ж, перейдем к делу», — заклинатель посмотрел Дайсону в глаза. «Какими-нибудь ритуалами, амулетами и прочей самодеятельной чепухой для усиления пари пользовались?» Тот решительно помотал головой. Сэл и Килли тоже. «Кто-то еще принимал участие в споре?» «Нет, спорили только мы трое», — ответил Сэл. «Остальные делали ставки. Ну, кто в курсе. Кирц, например. Док Лаби не стал. Начальник, опять же. Думаешь, он мог? Нет, что он, с ума сошел? Начальник точно не мог, авторитетно заявил Тари. Во-первых, он не умеет. Во-вторых, по таким поводам обращается ко мне. Так ты знал, вырвалось у Селла. Что именно? Что шеф Дайсон двуликий. Я догадывался, улыбнулся заклинатель. Ну, согласись, сложно дожить до моего возраста и не научиться различать подобное. Вот, например, одна дама из бухгалтерии, сущая лиса. Ты не отвлекайся, ты про шефа говори. Я и говорю, догадывался, но наверняка не знал. Личное дело начальник мне не показывал, не сплетничал и ни о чем, связанном с вашим пари, не просил. Могу поклясться. А вот когда мы этого пса осматривали, я убедился в его необычной природе. «Обри!» — чуть не хором выкрикнули Сэл и Килли, а Дайсон мрачно взлаял. «Да, судя по всему, это ее рук дело», — согласился Тари. «Я же сказал, она пыталась остановить Дайсона каким-то самопальным заклинанием, составленным на основе древних знаков. Оно немного напоминало один такой. Одно из толкований, напомню, застой, сковывание, цепи». «Так эта коза ухитрилась запереть шефа в собачьем облике?» Дошло до Села, а Дайсон тихо взвыл. «Этого еще не хватало! Что же вы сразу не сказали?» «Меня не спрашивали». «Именно об этом не спрашивали, я имею в виду», — поправился заклинатель. «И по описанию остаточным проявлениям все указывало на то, что эти чары призваны были просто остановить преследователя, а не это вот все». «И как его теперь разочаровывать?» — спросил Килли. И Тари уставился на него, моргая, как сова. «Что делать, прости?» «Ну, если кого-то можно зачаровать, значит, обратный процесс — разочаровать», — пояснил тот, посмотрел на хмурые лица коллег и с вздохом добавил. «Шутка. Нашел время шутить. Но правда, Тари, как расколдовывать-то?» «А никак», — огорошил заклинатель. «Это ваша задержанная, уверен, не знает, как это сделать. Я не возьмусь, не моя специализация». «Имею в виду, распутать такое вот самодельное заклятие — это не всякому мастеру-заклинателю по силам, потому что недоучки с дуром могут такого наворотить». «Что ж тогда делать?» — растерянно спросил Сэл. «Как же шеф?» «Тари, ты же наверняка знаешь этих мастеров, ну...» «Я и сам мастер, только специализация другая. Говорил 100 раз, но у вас в одно ухо влетает, в другое вылетает. И не зыркай на меня, знаю кое-кого». «Только пока с ними свяжешься, пока договоришься, время не пройдет изрядно. А чем дольше ваш шеф остается в этом облике, тем хуже». «Кстати», — обратился заклинатель к Дайсону, — «ты ничего странного за собой не замечал?» Тот подумал и кивнул. Снова взял кусок мела в зубы и начертал несколько слов. «Перестала болеть лапа», — прочитал Тари. «Слишком быстро. Почувствовал себя юнцом». «Ну а ругательство зачем?» — Дайсон зарычал. «Ах, не ругательство? Тогда ты что же, учуял течную суку и...» «Едва не потерял самообладание, хотя никогда прежде со мной такого не случалось», — ответил он выразительным взглядом. «Плохо», — сказал Тари. «Животное начало берет верх над человеческим. Обычно для того, чтобы двуликий полностью стал животным, требуется несколько лет без превращений. А тут что-то очень уж быстро процесс пошел. Надо все же тряхнуть эту обри, вдруг другие знаки помогут. Тогда уж съел Ан, она хоть какое-то соображение имеет. А то это такое составит, что мы шефа уже точно никогда не расколдуем. Я вам сказал уже, не поможет. Откуда съел обри знать обратное заклятие? Она и это-то, мне кажется, случайно составила. Ну, попытка не пытка, утром спросите». «А я вспомню тех, кто хорошо разбирается в подобном. Времени терять нельзя. Что ты там пишешь?» «Мама?» «Точно, мать Дайсона», — сообразил Килли. «У нее связи, во!» «А она нас не убьет, если узнает, что единственный сын рискует остаться собакой навсегда. Потом, возможно, убьет. Но связи — ценная штука, так что утром позвони с Егардис. Что еще, шеф?» «Хм, Лесси, родители...» «А, ты намекаешь, что у ее предков тоже есть связи?» «И как мы им объясним, зачем такое понадобилось?» «Скажите, Лесси», — черкнул Дайсон и выплюнул мел. Зубы устали, а на языке поселился препротивный вкус. «Уверен, что стоит. Она ведь не оценит. Дайсон кивнул. Что уж теперь. В дверь постучали. «Открыто!» — откликнулся Сэл, и на пороге появилась Лесси. В разноцветном тренировочном костюме она казалась совсем юной, каковой и являлась. Сколотые на затылке волосы открывали предательски оттопыренные уши, а лицо было бледным. Глаза покраснели то ли от слез, то ли от той дряни, в которой пришлось искупаться, под ними залегли глубокие тени. Дайсон сказал бы, что девушка выглядит больной, но, увы, не мог. «Дай одеял, Килли», — велел Сэл, закутал Лесси и усадил на стул. «И свари еще кафы». «Куда ей кафу? С ума сошли!» «Погодите, я за своими травками схожу», — встал Тари, — «за успокоительными». «А воду вскипятите, да. И я никому не скажу о вашем неуставном кипятильнике, обещаю». «Тебе хорошо. Так можешь воды нагреть», — проворчал Килли вслед заклинателю и повернулся к Лесси. «Вы как? Ожили немножко?» Она покивала и посмотрела на Дайсона, но он отвернулся. Было бы все по-прежнему, непременно положил бы голову ей на колено. Но сейчас... Нет, не мог. «Дай одеяло». Сэл взял его у Килли и накинул девушке на плечи, и та завернулась в колючую ткань, словно пыталась спрятаться от всего мира. «Ну что вы, в самом деле?» «Я не гожусь для этой службы», — выговорила Лесси и расплакалась, как плакала, наверное, в душе. «Я думала, у меня получится, но я же все делаю не так, и других подставляю. Чуть Дайсона не угробила, и вообще...» «Пока Тари сходит за своими травками и заварит, уже расцветет», — сказал Килли и полез в сейф. «Ну-ка, Лесси, зажмите нос и выпейте. Не бойтесь, не отравим». «Сдурел?» — только и успел подумать Дайсон, но Лесси лихо опрокинула предложенный стакан, отдышалась и продолжила все так же, размазывая слезы кулаком. «Я думала, у меня все получится. Я буду полезной. А мне... А меня... Или с бумажки, или с собакой бегать». «Это не просто собака», — заметил Сэл. «Я поняла. Он умный почти как человек. Я же нашла с Еобри». Кажется, пойло из сейфа подействовало, и девушку, что называется, понесло. «И еще что-то. Только я не знаю, что именно. Но оно важно, иначе почему меня хотят убить? Ведь это же не вы сговорились меня убрать, правда? Правда?» «Да успокойтесь вы, наконец». Сэл набросил на Лесси еще одно одеяло и кивнул Дайсону, мол, успокой ее. Но тот отвернулся. «Стажеров убирают не так». «Вы много раз игнорировали распоряжение начальства. Поверьте, этого вполне хватило бы, чтобы выставить вас на вполне законных основаниях». «Ага, сейчас», — проворчал Килли. «Это твои распоряжения она игнорировала. Но шеф-то санкционировал и вообще всячески поощрял. Не подкопаешься». «Ну, да, тем более. В любом случае подставлять вот так — это не к нам». «Я так и сказала, Сьелан, что вы хорошие, только грубые», — всхлипнула она, и Дайсон не выдержал, подошел и сунулся мордой под локоть. «А ты обиделся, да? Прости. Ну, прости меня, мой хороший». Сэл с Килли переглянулись и тоже разлили по стаканчикам ядреные пойлы из сейфа. Наверное, думали о том, что будет дальше, предпочитали встретить это во всеоружие. «На самом деле, Лесси, у вас было очень ответственное задание», — издалека начал Сэл. «Только вы о нем не догадывались. Вернее, о нем самом знали, но не подозревали о двойном дне». «Это, кажется, называется разыгрывать в темную?» — нахмурилась девушка, и Килли на всякий случай подлил ей еще немного. Дайсон на его месте не стал бы так рисковать. Вдруг Лесси делается буйной в хмелю. «Вроде того, да. У нас не было другого выхода». Сэл явно выбрал не лучшее выражение, сам это понял и поспешил исправиться. «Клянусь, вам ничто не угрожало. Скорее наоборот. При вас был защитник, то есть опытный сотрудник, то есть Дайсон», — перебил Килли, явно решив не тянуть кота за хвост согласно своему любимому выражению. «Ну да, с Дайсоном мне действительно мало что угрожало», — недоуменно произнесла Лесси. «Это я его подвергла опасности, и не раз». «И я не понимаю, о каком именно двойном дне вы говорите?» «Я ведь уже сказал. Это необычная собака. Какая-нибудь экспериментальная порода?» От спиртного девушка чуточку разрумянилась и забыла, что минуту назад горько рыдала над своей загубленной карьерой. «Да нет же!» — взвыл Сэл. «Скажи прямо, иначе мы до утра будем трепаться безо всякого толку», — потребовал Килли. «Сам скажи! Чего это я? Ты заместитель шефа, тебе и отдуваться. И вообще, это дурацкое пари придумал ты». «Я? Это была твоя идея!» Дайсон громко зарычал, намекая, что эти споры ему надоели. Время идет, а дело с мертвой точки не движется. «Что еще за пари?» — вмешалась Лесси. «Нет, я знаю, что вы все спорили, как долго я продержусь, но сейчас, кажется, говорите о чем-то другом». «Да», — решился наконец Сэл. «Мы поспорили, что Дайсон продержится 2 недели и ничем не выдаст себя. Ставка там порядочная, потому что жалование у него не чета нашим». «Это была необходимость», — подхватил Килли. Оба здоровяка выглядели так забавно, когда оправдывались перед девушкой, что Дайсон заухмылялся, подумав: «Так вам и надо, сперва подбили на это безобразие, теперь сами расхлебывайте». «Жизненная необходимость», — подтвердил Сэл. «Мы тогда сказали чистую правду. Дайсона невозможно удержать ни на привязи, ни в вольере. А ему док велел, во-первых, не напрягаться, во-вторых, скинуть вес и заниматься понемногу, иначе лечиться он после этого своего ранения будет долго. А тут вы со своим велосипедом. Так удачно вышло». «Да, потому что и из госпиталя, и с обычных лечебных занятий Дайсон сбегает». «Ха, он из курорта сбежит. Ему без службы жизнь не мила, а док сказал еще пара таких выходок, и шеф может без ноги остаться. Ну а что делать, если ему силы воли не хватает? Только пари и оставалось». Дайсон покосился на Лесси, и ему показалось, будто она слегка окосела от выпитого. Или, скорее, от услышанного. «В общем, мы должны извиниться за эту шуточку», — подвел итог Сэл. «Вы бы о ней вообще не узнали, если бы Дайсон сдержался». «А он бы сдержался, он до денег очень жадный. Но все пошло ковырком, в том числе из-за вашей самодеятельности, и вот...» Теперь Лесси смотрела на них, как на опасных сумасшедших. Что и говорить, речи никогда не были сильной стороной этих двоих. «Я почти ничего не поняла», — сказала она наконец. «Можно по порядку? Вы, значит, заключили какое-то пари с шефом, но при чем тут Дайсон, который пес?» Сэл взвыл не хуже собаки и уронил голову на руки. «Этот пес и есть шеф Дайсон», — выговорил наконец Килли. «Он двуликий. Слышали о таких?» Лесси помотала головой, потом сказала: «Это же сказки». «Да какие сказки! Вот он, двуликий, рядом с вами сидит!» — вскричал Сэл. «Шеф, ну скажи ты ей!» Дайсон покосился на него, как на идиота. «Напиши, в смысле!» — поправился заместитель. Делать нечего. Пришлось снова брать мел в зубы и корябать на доске. «Я, Род Дайсон, начальник 7-го оперативного отдела. И сказать, что это было сложно, значит ничего не сказать». «Как вы ухитрились научить собаку выводить буквы?» — потрясенно выговорила Лесси, и Дайсон от досады выплюнул мел. «И почему показали сейчас? Чтобы меня развлечь, да? То есть отвлечь?» Судя по физиономии Сэла, он готов был разрыдаться. Но нет, сообразил-таки. «Думаете, он слушается команд?» «Ну так спросите у него сами о чем-нибудь таком, что знаете только вы двое». «Ну, хорошо. Если вам угодно устроить цирковое представление, я поучаствую», — сказала Лесси и скинула с плеч одеяло. «Ну-ка напиши, как зовут моих родных. В таком порядке. Сперва мама, потом папа, потом близнецы». Дайсон справился и с этим заданием, а в конце приписал: «А дворецкий Витти». «Это есть в моем личном деле, уверена», — помолчав, произнесла Лесси. «Даже про дворецкого. Хотя на самом деле он домоуправитель. Ладно, тогда напиши, кем хочет стать мальчишка по кличке Воробей». «Капитаном», — тут же ответил Дайсон, подобрав выпавший мел. Лесси дрогнула, но не сдалась. «Раз ты жил в моей комнате, то наверняка видел, что у меня в сумке. Перечисли». «Да ты издеваешься!» — чуть не взвыл Дайсон. Белая от мела слюна уже капала на пол, и выглядело это наверняка так, словно у него на губах пена, как у бешеных собак. Но деваться некуда. Перечислил, что сумел вспомнить, включая отмычки и прочие любопытные предметы. Не выдержал и дописал. Колбаса была вкусная, жаль, мало. И про будильник под кастрюлей не забыл. «Хватит вам издеваться над шефом, Сье!» — произнес от двери заклинатель. Судя по всему, он давно уже там стоял и наслаждался спектаклем. «Выпейте-ка лучше, это вас успокоит. Хотя, чую, вы уже... все тут выпили, и моя помощь не требуется». Дайсон протестующе гавкнул. Ему однозначно нужно было успокоительное. «Сейчас остужу, пей», — кивнул Тари и вскоре поставил на пол большую кружку, и Дайсон не то что выхлебал, всосал ее содержимое. Горечь ужасная, но помогает, он хорошо помнил. «Конечно, лучше бы глотнуть крепкого из сейфа, да собакам нельзя». Подняв голову, он посмотрел на Лесси. Та медленно багровела, начиная по обыкновению с шеи. Вот уже запламенели уши, потом лицо. «Так вы не шутите?» — выговорила она. «Какие уж тут шутки!» — буркнул Сэл. «Это действительно наш шефсье», — добавил Тари. «Рот — ухажер Дайсон. И прозвище он получил, будучи в человеческом облике». «И я почти целую неделю жила с малознакомым мужчиной?» — не слушая, продолжала Лесси. «Но он же к вам не приставал, я надеюсь». «Шеф?» Дайсон выразительно замотал головой, рухнул на пол и исхитрился прикрыть глаза передними лапами. «Что, даже не подсматривал?» «Не верю. Он всегда отворачивался, когда я... ну, когда переодевалась», — сообразила Лесси. «Или делал вид, что спит». «Ну, Дайсон же порядочный мужчина», — пожал плечами Сэл и украдкой выдохнул. Думал, видимо, что гроза миновала. «Как бы не так». «Все равно это подло с вашей стороны», — Лесси выпрямилась на стуле. «Даже если бы я никогда не узнала...» «Погодите, а зачем вы мне об этом рассказали? Я ведь действительно не подозревала, что Дайсон... то есть шеф... словом, что это необычный пес». «У нас возникли некоторые проблемы», — с заметным облегчением ответил Килли. «Из-за этой вашей заклинательницы». «С Еобри? А она тут при чем?» «При том, что ей каким-то образом удалось зачаровать шефа. Он не может снова стать человеком. Если б мог, запросто вытащил бы вас из той канавы». «А как же пари? Мы ведь не звери. У нас оговорены условия, при которых Дайсон может сменить облик, и это не будет нарушением». «Вот тот самый случай. А он не сумел. И сейчас не может». И Тари подтверждает, заклятие виновато. «Но...» Девушка растерянно смотрела то на одного, то на другого. «Неужели нельзя его снять?» «Если б можно, сняли бы», — вздохнул Тари. «Но это самоделка. И если ваша Сьеобри не сумеет объяснить, что именно сотворила, придется искать заклинателей на стороне. У нас подходящих специалистов нет». «Я спрошу у мамы», — ожидаемо произнесла Лесси. «Она наверняка знает кого-нибудь». «Вот и Дайсон тоже сразу подумал о своей матери», — кивнул Сэл. «У нее хватает самых неожиданных знакомств. Но это терпит до утра, равно как и беседа со Сьеобри. А вас мы сейчас отвезем домой». Лесси выразительно оглядела свой костюм и пробормотала. «Может, мои еще не вернулись? Да и я все равно сумею забраться в дом через окно. Первый раз, что ли?» «Вы, да. А Дайсон вряд ли». «Погодите», — опешила девушка. «Вы же не хотите сказать, что после всего, о чем вы мне рассказали, он останется со мной?» Дайсон вздохнул и развернулся к ним спиной. «Переночуй это в вольере, что поделаешь». «Останется», — твердо сказал Сэл. «Вы же сами заявили, вас хотели убить. Кто и почему, опять-таки будем разбираться с утра. Вернее, теми, кого смогли поймать и засунули в кутузку, прямо сейчас и займемся, да, Килли?» «Я с вами», — подскочила Лесси. «То есть, пожалуйста, разрешите присутствовать?» «Ну, Адам-то что вы скажете?» «Вызвали на службу прямо со свидания». «Каким образом? Мысленную связь на расстоянии еще не изобрели?» «Изобрели», — ставил Тари. «Но работает она только для заклинателей, и то не каждый способен ею пользоваться. Но вообще-то можно было просто позвонить в то заведение, куда отправилась Сьекор, или даже отправить посыльного с запиской». «С какой стати мне предупреждать начальство, куда именно я иду на свидание?» — проворчала она. «Нет уж, просто вызвали и все. Или нет, заранее предупредили, а то к телефону обычно Витя первым успевает. А вырядилась я так... на задании, вот. Перед слугами отчитываться не обязана, и все. Хотя он все равно догадался, что дело нечисто. С собаками обычно на свидание не ходит. особенно с такими. «Да, так проще. И выдумывать ничего особенно не нужно», — согласился Сэл. «Ну-с, тогда приступим. Я вам сперва сварю кое-чего для протрезвления и умеренной бодрости», — ворчливо ответил Тари. «А то от вас всех разит за лигу. Опять конфискатом баловались». «Зачем конфискатом?» — удивился Килли. «Подарили!» Тари только вздохнул. «Знаю, мол, эти подарки».